великомученику Евстафию Плакиде. Евстафий, претерпевший много испытаний после принятия крещения, потерял свою жену, отнятую одним варваром, и сыновей, похищенных зверями. После 15 лет странствий нашел в живых жену и сыновей и прославил себя великими победами над врагами империи. Ему молятся при лишении и потере детей. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый, и во святых почивай я, и тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый. Давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди, тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершившаяся святиевка и муж да роди и роди, различными добродетелями, благоугодивший тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови в нем же сами искушений быша, и нам напаствуем им помогати. Всех святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, тебе, самаго, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение твоя дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святя святых, дашь мне грешному последовать их учению, паче же твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалящий пресвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Тропарь мученику. Глаз четвертый. Мученик твой, Господи Евстафии, во страдании своем венец прият нетленный от тебе Бога нашего. Имея ибо крепость твою, мучителей низложи, сокруши демонов немощные дерзости того, молитвами спаси, души наша. Кандак мученику. Глаз шестой. Звезда светлая, явился еси непрелестная, мирови, солнце Христа возвещающий, зарями твоими. Страстотерпче Евстафия, и прелесть погасил еси всю. Нам же, подавши свет, молися непрестанно о всех нас. Величание мученику. Величаем тебя, страстотерпче святый Евстафии, и чтем честное страдание твоя. Иже за Христа претерпел еси.